Глава 55. Дорога далась нелегко. Если в темнице у старика Йенса я еще держался, стоило попасть в руки своих, как силы вдруг покинули тело. Сломанные ребра, подбитый глаз, ноги, которые отказывались держать. Все это словно возникло в один миг, как только непосредственная угроза миновала. Конечно, оставалась вероятность, что нас поймают в дороге, но я полностью полагался на Фарука. Наученный горьким опытом, мой командир теперь будет доверяться только своим людям. Повозка неслась по долинам со всей скоростью, на которую были способны мулы, остановившись только ближе к полудню у какого-то одинокого дома. Пополнив запасы и сменив лошадей, заплатив людям за молчание, мы понеслись дальше, словно нас подгоняли демоны степей. К вечеру поднялся жар, из-за чего я уже не мог следить за происходящим, то падая в темноту, то глядя на небо мутным взглядом, теряясь в днях. Мне показалось, что прошло совсем немного времени, но когда навстречу выехал отряд со штандартами сизых холмов, стало понятно, что до столицы осталось куда меньше пути. Фарук пытался объяснить, что происходит, но голова соображала настолько плохо, что пришлось махнуть на все, ожидая, когда болезненная слабость и мутность в голове отступят. Пребывая в состоянии полудремы, я прозевал даже два нападения людей Йенса. Полностью прийти в себя я смог только в последние два дня пути. Тело все еще чувствовалось больным, не желая слушаться приказов. Кожа пылала над ребрами, но я уже мог видеть обоими глазами, что не могло не радовать, и был способен соображать. Повтори еще раз. Небольшой привал для отдыха лошадей и воинов позволил переговорить с Фаруком и подготовиться к дальнейшим действиям. Но, несмотря на вернувшуюся ясность ума, мне никак не удавалось полностью осознать произошедшее. Что предприняла княгиня? Она привела 100 000 к стенам столицы и ожидает там вашего возвращения. Уже не в силах сдержать улыбку, повторил мой обычно хмурый командир. Пока вы находились в плену, старик Йенс подал во дворец обвинение против вас, что оказалось опрометчивым поступком. Княгиня решила, что ей срочно требуется переговорить и с самим конунгом, и с принцем Олом. А в качестве охраны и, как я понял, дополнительного аргумента, прихватила с собой армию сизых холмов. «В качестве охраны, да?» Я не верил ни собственным ушам, ни глазам, рассматривая улыбку Фарука. Казалось, за время моего вынужденного отсутствия мир перевернулся вверх ногами. «Именно. Она сказала, что такая маленькая и пугливая женщина не может ехать без сопровождения. Тем более вы настаивали, что княгиня должна быть в безопасности». «Да, было дело. Только я не предполагал, что все может обернуться таким образом. Кажется, еще немного, и мне придется неотрывно следить за своей супругой, дабы не нарушать порядок в Сайгоре». Фарук кивнул, оценив всю иронию ситуации. При деятельном характере Элизабет и ее способности все решать таким радикальным образом, не исключено, что так и будет. С другой стороны, возможно, именно такой подход и поможет решить внутренние сложности страны. Не знаешь, какие у княгини планы? Изначально целью было только восстановить ваше доброе имя. Но не уверен, что все так и осталось. Не при деятельном характере нашей леди. Дальнейшую дорогу я только и делал, что размышлял, с какими новыми реалиями нам предстоит столкнуться, по милости Элизабет. У самой столицы раскинулись шатры моего войска. Это было так непривычно. Настолько противоречило всему, ради чего я сражался столько лет, что потребовалось время для осознания. Солдаты выходили из шатров, вставали с мест, приветствуя меня. Заслужить подобное уважение было непросто. И именно этот путь привел меня в лапы Йенса. Но я ни о чем не жалел, все еще уверенный, что некоторые вопросы правильнее решать самому, а не отправлять на погибель людей. Телега катилась к центру лагеря по главной транспортной артерии страны, прямо к небольшому красному шатру, что один, как сердцевина цветка, стоял на ровном тракте. Перед шатром в окружении стражи и своих дам, в кресле сидела моя маленькая, но такая грозная княгиня. Я успел отметить, как ей идет новый наряд, насколько изменилась прическа и округлились щеки. Несмотря на сложный период и долгий путь в столицу, Лизабет выглядела хорошо. Хотя ей и не подходило это окружение. Поднявшись, опираясь на руки женщин, княгиня нерешительно шагнула вперед, окидывая меня внимательным взглядом. Видя, как нахмурились брови, как побледнело лицо, я порадовался, что путь занял столько времени, и большая часть синяков успела сойти, а раны затянуться. «Ну что, моя прекрасная княгиня? Я успел до того, как ты устроила государственный переворот. Попытка как-то смягчить ситуацию потерпела полный крах. Дрожащие губы, собравшиеся в уголках глаз слезы. Хваленное самообладание княгини дало трещину. Впрочем, я и так не мог понять, откуда в этой маленькой женщине, такой спокойной и сдержанной, набралось столько решимости и выдержки. Тем более сейчас, когда она вытягивала спину, стараясь спрятать пусть еще небольшой, но уже вполне заметный живот. Несколько раз глубоко вздохнув, Лизабет сумела успокоиться, привычно раздавая указания. Мне понравилось то, с каким рвением и скоростью исполняются ее приказы. Это стоило не меньше, чем доверие людей ко мне. Единственное, с чем я не был согласен, это присутствие княгини в купальне. Россыпь синяков вовсе не то, что стоит демонстрировать беременной супруге. Кивнув Гирсу, я старался не смотреть в глаза Лизабет, чтобы не спровоцировать лишних идей. Женщина и так достаточно сообразительна, чтобы придумать себе всякие ужасы. Незачем демонстрировать их вживую. Однако решающим оказалось все же слово лекаря, который весьма сурово выпроводил княгиню отдыхать, поручив женщинам проследить за этим. Вот тогда можно было позволить себе прикрыть на мгновение глаза. Мои воины не раз видели такое состояние, так что надобности разыгрывать героя я не видел. «Княже?» Гирс осторожно положил руку на плечо, ожидая, когда приступ боли пройдет. «Сейчас». Пара глубоких вдохов позволили справиться с фейерверком ощущений. Открыв глаза, посмотрел на лекаря, которому по долгу службы приходилось не раз латать мою шкуру. Поломанные ребра и сил в ногах совсем нет. В остальном все в порядке. Никакого лишнего напряжения в животе не чувствую. Открытых ран тоже нет, к счастью. Вот уж давайте я сам буду решать, к счастью или нет. Но раз вы почти что на ногах, думаю, что все же ничего фатального. Раздевайтесь, князь. Лекарь махнул рукой, отступая в сторону и позволяя помощникам заняться моей одеждой. Несколько дней в дороге и горячке превратили и без того не самый лучший наряд в нечто неприемлемое и весьма ароматное. Практически вися на руках у мужчин, я старался не кривиться, когда с меня снимали одежду, но в какой-то момент не сумел сдержать тихого стона. Ткань прилипла. «А вы говорите, открытых ран нет», — недовольно скривился лекарь, рассматривая длинный порез на ноге, о котором я не помнил, отвлеченный ощущениями в ребрах. «Срезайте вокруг, а тут оставьте. Пусть отмокнет. Там посмотрим». Стянув и срезав все тряпки, мужчины медленно опустили меня в бадью, отчего часть воды хлынула на пол. Вздрогнув от соприкосновения горячей жидкости и воспаленной кожи, я откинулся на край лохани, сцепив зубы. «Сейчас я добавлю порошок, будет печь», — предупредил лекарь, высыпая из склянки зеленоватую пыль. Вскинув бровь, недовольно посмотрел на пузырьки, что тут же пеной образовывались на поверхности воды. Против ожидания сильно хуже не стало. Наоборот, искалеченное тело чувствовало некое облегчение от купания, словно вода вытягивала и боли, и воспаление. Когда с купанием было покончено, меня, чистого и завернутого в свежие простыни, поставили перед лекарем в полный рост. Разворачивая ткань, куда более внимательно осматривая фронт работ, чем раньше, лекарь только прищелкивал языком. «Иглы будем колоть?» Замерев напротив и сложив руки на груди, строго вопросил этот мучитель. «Нет, придумай что другое». Ответ получился резким, но мне хватило единократного опыта лечения его горячими иглами, когда от боли хотелось выть, даже не зная, что мне тогда было переносить сложнее – саму травму или лечение от нее. Плохо, они бы вас быстрее на ноги поставили. Впрочем, если переговорить с княгиней, может, вы передумаете? Только попробуй побеспокоить Лизабет таким пустяком. После ванны тело чувствовалось сильнее, и пусть меня еще шатало, вынуждая опираться на плечо Гирса, я стоял практически сам. «Ладно», – почти добродушно согласился лекарь, – «тогда выпьете лекарство, а к вечеру наложим компрессы. Ребра можно не бинтовать, но от резких движений все же воздержитесь. В остальном не вижу срочных дел». «Отлично. Теперь можно было перейти к более насущным делам. Тем более голова стала ясной и позволяла нормально мыслить. Помогите мне одеться и расскажите, что происходит, какие планы у моей княгини и что она уже успела сделать для их осуществления». Примечание. Есть методика иглоукалывания, при которой используют нагретые над огнем иглы. О ней и речь.